Глава 13. Под деревом у Дуна. «Нам некуда спешить, Элиас!» — рычал Гудвульф. «Никакой спешки! Наглемунд — крепкий орешек, дьявольски крепкий! Вы знали, что так будет!» Он и сам слышал, как невнятна была его речь. Ему пришлось выпить перед тем, как встретиться со своим старым другом. Граф Утаньята не чувствовал себя больше свободно с королем, тем более, что принес ему плохие новости. «У тебя было 2 недели. Я дал тебе все. Войска, осадные машины. Все». Король, нахмурившись, ущипнул себя за подбородок. Лицо его было болезненно искаженным. Казалось, что он избегает встретиться глазами с Гудвульфом. «Я не могу больше ждать. Завтра канун летнего солнцестояния». «А какое это имеет значение?» Чувствуя себя продрогшим и больным, Гудвульф отвернулся и выплюнул потерявший вкус кусок цитрила. В шатре короля было холодно и сыро, как на дне колодца. «Никому еще не удавалось захватить одну из великих крепостей за 2 недели. Разве только в рядах защитников были предатели, и крепость была плохо подготовлена к осаде. А эти наглемунцы дерутся, как загнанные в угол звери. Будьте терпеливы, ваше величество. Терпение — это все, что нам нужно сейчас. Мы уморим их голодом за считанные месяцы». «Месяцы!» — раздался глухой смех Элиаса. «Он говорит о месяцах, прерац!» Красный священник оскалился в безразличной улыбке скелета. Смех короля внезапно смолк. Элиас низко опустил голову, едва не касаясь подбородком рукояти серого меча, стоящего у него между колен. Что-то в этом мече было отвратительно Гудвульфу, хотя он и понимал, что глупо испытывать такие чувства к обыкновенной вещи. И все-таки в последние дни Элиас нигде не появлялся без меча, словно клинок был какой-нибудь избалованной комнатной собачонкой. «Сегодня у тебя есть последний шанс, Утаньят». Голос верховного короля был хриплым и тяжелым. «Или ворота будут открыты, или мне придется принять другие меры». Гудвульф встал, он слегка покачивался. «Ты обезумел, Элиас, ты обезумел! Как мы можем? Саперы прорыли только половину!» Голова у него кружилась. Он замолчал, пытаясь сообразить, не слишком ли далеко он зашел. «Какое нам дело до кануна летнего солнцестояния?» Он снова умоляюще опустился на одно колено. «Скажи мне, Элиас!» Граф боялся вспышки гнева своего рассерженного короля, но была у него и слабая надежда на возвращение старой дружбы. Он не дождался ни того, ни другого. «Ты не можешь понять, Утаньят». Пристальный взгляд, покрасневший глаз короля, упирался в стенку шатра или в пустоту. «У меня есть другие обязательства. Завтра все переменится». Саймон думал, что хорошо знает, что такое зима. После перехода через безлюдные просторы белой пустыни, бесконечной вереницы однообразных дней, полных ветра, снега и рези в глазах, он был уверен, что зима уже не сможет приготовить ему никаких сюрпризов. После нескольких дней на Урмсхейме он мог только восторгаться своей прежней наивностью. Они шли по узким ледяным тропинкам, связанные цепочкой, и осторожно пробовали лед посохом и пяткой, прежде чем сделать следующий шаг. Временами налетал ветер, швырявший их, словно сухие листья, и тогда они прижимались к ледяному боку Урмсхейма и цеплялись за него, пока ветер не успокаивался. Сами тропинки тоже таили предательство. Саймон, считавшим себя мастером по восхождениям на башни Хейхолта, постоянно соскальзывал там, где не более локтя было между стеной и пропастью, а на пути к далекой земле он мог встретить только облако снежной пыли. И забраться на башню Зеленого Ангела, которая раньше казалась вершиной мира, теперь было таким же уютным детским занятием, как, например, встать на табуретку в кухне. С горной дороги были видны вершины других пиков и облака, клубящиеся вокруг них. Северо-восток Светлого Арда простирался так далеко, что Саймон отворачивался от этого вида. Не годилось смотреть с такой высоты. От этого колотилось сердце, и перехватывало дыхание. Больше всего Саймону хотелось оказаться внизу, но теперь единственным путем туда было дальнейшее восхождение. Часто он ловил себя на том, что горячо молится в надежде, что со столь высокой точки слова его недолго будут добираться к небесам. Вполне хватило бы головокружительных высот и бесконечных ударов по самолюбию, но Саймон, к тому же еще веревкой у пояса, был связан со всем остальным отрядом, за исключением ситхи. Поэтому приходилось опасаться не только собственных ошибок. Неверный шаг любого из них грозил стащить их с тропы, как перегруженную рыболовную леску, и ввергнуть в беспредельные глубины безмолвия. Они двигались вперед невыносимо медленно, но никто не протестовал, и Саймон меньше всех. Нельзя сказать, что все уроки гор были такими уж мучительными. Воздух был настолько разреженным и до боли холодным, что Саймону иногда казалось, следующий вдох превратит его в кусок льда, но эта морозная атмосфера приносила странный восторг открытости и бестелесности, словно возбуждающий, тревожащий ветер дул прямо сквозь тело. Сама ледяная поверхность горы была до боли прекрасна. Саймону даже присниться не могло, что у льда может быть цвет. Он был знаком только с прирученным вариантом, украшавшим крыши Хейхолта в Эдантиде, затейливой бахромой и покрывавшим колодцы. Тот был чистым, как бриллиант, или молочно-белым. Покоробленная, выщербленная ветром и далеким солнцем ледяная броня Урмсхейма поражала радужным многоцветием и разнообразием форм. Над головами усталых путников склонялись ледяные башни, пронизанные фиолетовыми и сине-зелеными венами. Раскрошившиеся скалы рассыпались хрустальными слитками, похожими на драгоценные камни, чьи сверкающие края отливали неистово синим. Все это вместе образовывало ледяную мозаику, как покинутые кварталы города, построенные по проекту какого-то безумного архитектора. В одном месте, над краем залитой белым туманом расщелины, чернели кости двух замерзших, давно погибших деревьев, похожих на забытых часовых. Пелена льда, протянутая между ними, растаяла на солнце до толщины пергамента. Мумифицированные деревья казались воротными столбами небес, а лед между ними был мерцающим нежным веером, разбивавшим сияние дня в пылающую радугу рубинового и персикового, вихрями золотого, бледно-лилового и бледно-розового. Саймон был уверен, что рядом с этим великолепием даже знаменитые окна Санкенлана и Денитиса показались бы тусклыми, словно вода в грязном пруду или оплывшие свечи. Великолепное одеяние горы радовало глаз, но ее холодное сердце вынашивало темные планы против незваных гостей. В конце первого дня пути, когда Саймон и его смертные товарищи приспосабливались к медленной и осторожной поступи, которую навязывали им шипы Бинабека, а ситхи, пренебрегавшие подобными предосторожностями, двигались тем не менее ничуть не быстрее их, тьма расползлась по небу так внезапно и неотвратимо, как расползаются чернила по промокашке. «Ложитесь!» — закричал Бинабек Саймону и двум Аркенлендерам, которые с любопытством смотрели туда, где минуту назад было солнце. За спинами Хейстона и Гримрика Слудик уже бросился ничком на твердый снег. «Вниз на землю!» — кричал тролль. Хейстон тоже упал, потащив за собой Саймона. Когда он пытался догадаться, какую опасность увидел впереди Бинабек и что делают ситхи, скрывшиеся за поворотом тропы с юго-восточной стороны Урмсхейма, низкий ровный гул ветра внезапно взлетел до визга. Саймон почувствовал сильный рывок, потом что-то потащило его, и юноша утопил пальцы в снежной пыли, пытаясь ухватиться за ледяную корку тропы. Потом грянул гром, едва не разорвавший его уши. Первый раскат еще разносился эхом по далеким ущельям, и в это время второй тряхнул Саймона, как контака могла бы трясти пойманную крысу. Он захныкал и с новой силой вцепился в землю. А костлявые пальцы ветра рвали его одежду, и гром раз за разом обрушивался на гору, как будто она была наковальней гигантского кузнеца. Буря прекратилась так же внезапно, как и началась. После того, как вопль ветра стих, скорчившийся на земле Саймон еще долго не мог заставить себя двинуться с места. Когда он, наконец, сел, стараясь не обращать внимания на непрерывный звон в ушах, солнце уже проглядывало сквозь чернильные брызги туч. Около него с видом озадаченного ребенка сидел Хейстон, нос солдата был разбит, а борода полна снега. «Во имя Эйдена!» — выругался он. «Во имя страждущего, истекающего кровью скорбного Эйдена и Бога Всевышнего!» Хейстон вытер нос тыльной стороной руки и тупо уставился на красные полоски, оставшиеся на меховой рукавице. «Что?» «Много счастья, что мы местополагались на широком куске тропы», — сказал Бинабик, поднимаясь на ноги. Хотя он тоже был в снегу с головы до ног, тролль выглядел почти весело. «Здесь бури летают очень быстро». «Быстро», — пробормотал Саймон. Он проколол лодыжку правого сапога шипом, надетым на левый, и потому как сильно болела нога, был уверен, что серьезно поранился. У поворота тропы появилась стройная фигура Джирики. «Вы никого не потеряли?» — крикнул он. Когда Бинабик ответил, что все живы, Ситхи насмешливо отдал честь и снова исчез. «Я не вижу на нем снега», — мрачно ответил Слудик. «Горные бури летают быстро», — сказал Бинабик. «Но также и ситхи». Семеро путешественников провели эту первую ночь в горах у задней стены неглубокой пещеры на восточной стороне Урмсхейма, всего в 5 или 6 локтях от узкой тропы над Черной пропастью. Дрожа от пронизывающего ветра, утешенный, но не согретый нежным пением Джирики и Анаи, Саймон вспомнил слова, сказанные ему доктором Моргенсом одним душным летним полднем, когда юноша жаловался наставнику, что живет в переполненных помещениях для слуг, где совершенно невозможно уединиться. «Никогда не привязывай дом к определенному месту», — сказал тогда старик, слишком разомлевший от летнего тепла, даже для того, чтобы пошевелить пальцем. «Устраивай себе дом в собственной голове. Когда-нибудь ты поймешь, что твой дом нуждается в меблировке, воспоминаниях, друзьях, которым ты доверяешь, любви к учению и прочее в том же духе». Морганс улыбнулся. «Все это останется с тобой, куда бы ты ни отправился. Тебе никогда не понадобится дом, конечно, если только ты не потеряешь голову». Он до сих пор не мог понять, что имел в виду доктор. Сейчас, по крайней мере, больше всего на свете ему хотелось иметь дом, который можно было бы назвать своим. Пустая каморка отца Стренгьярда всего за неделю стала для него настоящим домом. И все-таки было что-то соблазнительное в идее жить свободным, в дороге, и каждое место, где останавливаешься, превращать в дом, как Хирка, торговец лошадьми. Но он был готов к другому. Начинало казаться, что сам он долгие годы провел в пути. И в самом деле, сколько же именно? Он старательно отсчитывал перемены луны, прибегая к помощи Бинабика в тех местах, где не мог вспомнить сам, и был ошарашен тем, что прошло меньше 2 месяцев. Невероятно, но факт. Тролль подтвердил, что прошло только 3 недели Ювена, и Саймон точно знал, что все его ужасное путешествие началось в злополучную ночь камней в последние часы Авреля. Как сильно изменился мир за какие-то 7 недель! И, — подумал он мрачно, уже погружаясь в сон, — главным образом к худшему. Утром путешественники пытались преодолеть массивную ледяную плиту, которая упала с плеча горы, и теперь лежала посреди тропы, как выброшенный кем-то сверток. В этот момент Урмсхейм нанес им новый удар. Внезапно раздался страшный треск. Сине-серая трещина расколола плиту как раз под ногами Гримрика, и огромный кусок плиты отвалился и скользнул, крошась вниз по склону горы. Эркинлендер успел только коротко изумленно вскрикнуть, мгновением позже он исчез в проломе. Саймон ни о чем не успел подумать. Он только почувствовал, как его силой потащило вперед. Он свалился, отчаянно выбросив руку, чтобы схватиться за ледяную стену. Черная расщелина неуклонно приближалась. В беспомощном ужасе Саймон увидел сквозь трещину туманные очертания гор в полумиле внизу. Он закричал и медленно покатился вперед, бесполезно цепляясь пальцами за скользкую тропу. Бинабик шел во главе процессии. Услышав звук ломающегося льда, он бросился на землю с быстротой, которую может дать только большой опыт, и теперь растянулся лицом вниз, вонзив свой топорик и шипы как можно глубже в лед. Широкая рука Хейстона схватила Саймона за пояс, но даже тяжесть тела огромного стражника не могла остановить их неотвратимого скольжения. Подвешенный на тонкой веревке, над вихрящейся снегом пустотой, Гримрик жалобно кричал, но тело его неумолимо тянуло вниз остальных. Замыкающий цепочку слудик спешно делал зарубки, чтобы хоть как-то остановить движение Саймона и Хейстона, и тревожно звал ситхи. Она и принц Джерики быстро вернулись назад по горной тропе, двигаясь по пушистой поверхности легко, как снежные зайцы. Они вонзили свои топорики глубоко в лед и привязали к ним концы веревок Бинабика. Освобожденный таким образом тролль вместе с ситхи обошел вокруг расщелины, чтобы помочь слудигу. Саймон почувствовал, что его все сильнее тянут за пояс, и страшная пропасть медленно начала отступать. Юноша скользнул назад. Он не умрет, по крайней мере, не сейчас. Встав на ноги, он ухватился за одну из вырванных у него веревок. Голова его раскалывалась от боли. Теперь, когда за веревки тянул весь отряд, они, наконец, подтащили Гримрика, уже потерявшего сознание, с безжизненным серым лицом, к тому месту, где он был в безопасности. Много времени прошло после того, как он пришел в себя, прежде чем солдат стал узнавать своих товарищей. Несчастный трясся, словно в лихорадке. Слудик и Хейстон соорудили носилки из связанных вместе меховых плащей, чтобы нести Гримрика до того места, где они смогут разбить лагерь. Когда они нашли глубокую расщелину, уходившую внутрь до самого каменного сердца горы, солнце едва перевалило за полдень. Но им не оставалось другого выбора. Пришлось разбить лагерь пораньше. Они разожгли костер, едва ли выше колена, из дров, собранных у подножия Урмсхейма и вознесенных к его вершинам специально для такого случая. Дрожащий Гримрик лежал около него в ожидании снадобья троллей, которое Бинабик готовил, смешивая с растопленным снегом травы и порошки из своей сумки. Никто не скупился на драгоценное для Гримрика тепло. По мере продвижения после полуденного солнца к западу, когда его смутное серебро, падавшее в расщелину, стало подниматься все выше и выше по синим стенам и под конец совсем исчезло, спутников охватил более глубокий и более мучительный холод. Напряженные мышцы Саймона дрожали, как струны лютни, уши болели, несмотря на меховой воротник, юноша чувствовал, что проваливается. Так же стремительно и беспомощно, как скатывался он к обнаженной пустоте пропасти, в туманный, полный миражей сон наяву. Но вместо мрачного беспощадного холода, которого он ожидал, сон заключил его в теплые душистые объятия. Вокруг царило лето. Как давно это было? Неважно, потому что времена года наконец вспомнили о своем естественном порядке, и упоительно горячий воздух был полон низким пчелиным жужжанием. Весенние цветы разбухли и перезрели. Их окаймляла хрустящая коричневая корочка, напоминавшая о пирогах с бараниной, таившихся в духовке у Юдит. В полях под стенами Хейхолта желтела трава, начиная неотступное превращение, которое завершится осенью, когда ее соберут в ароматные золотые стога. Эти стога усеют всю землю, точно маленькие домики. Саймон слышал сонное пение пастухов, вторящих пчелам, и блеяние их подопечных в теплых лучах. Лето. Он знал, что скоро наступит праздник. Лафманса Святого Сутрина. Но сначала его любимый канун летнего солнцестояния. Канун летнего солнцестояния, когда все менялось и принимало новые формы, когда закрытые масками друзья и переодетые враги смешиваются в затаившей дыхание темноте, когда музыка играет всю долгую бессонную ночь, когда сад украшен серебристыми лентами и смеющиеся танцующие фигуры населяют лунные часы. «Сеоман!» — чья-то рука осторожно трясла его за плечо. «Сеоман, ты плачешь! Проснись!» «Танцоры! Маски! Проснись!» Его снова трясли, теперь уже сильнее. Он открыл глаза и увидел узкое лицо Джерики. Смутный свет падал под таким углом, что видны были только лоб и скулы ситхи. «Тебе, кажется, приснился страшный сон», — сказал принц, опускаясь на корточки рядом с Саймоном. «Но на самом деле нет». Юноша дрожал. «Это было лето, канун летнего солнцестояния». «А!» — Джереги поднял бровь, пожал плечами и достал из-под плаща, тем жестом, каким любимый дедушка достает игрушку, чтобы развлечь капризного ребенка, блестящий предмет в деревянной рамке, покрытой искусной резьбой. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил Джереги. «Зеркало». Саймон не знал, о чем спрашивает ситхи. Может быть, ему известно, что Саймон уже рассматривал зеркальце в пещере. Джереги улыбнулся. «Да, особое зеркало. Зеркало, у которого очень долгая история. Ты знаешь, для чего может служить такая вещь? Кроме того, разумеется, чтобы бриться, как это делают мужчины». «Видеть вещи, которые далеко...» — брякнул он и съежился в ожидании вспышки гнева, по ему мнению, неминуемой. Некоторое время ситхи молча смотрел на него. «Ты слышал о зеркале справедливого народа?» — спросил он, наконец, удивленно. «О нем до сих пор упоминается в сказаниях и песнях людей Запада?» Теперь у Саймона появилась возможность уклониться от правды, но он удивил сам себя, сказав: «Нет, я смотрел в него, когда был в вашем охотничьем домике». Еще удивительнее было то, что от этого признания Джереги только широко раскрыл глаза. «И ты увидел в нем не только отражение, еще и что-то другое?» «Я видел принцессу Мириамель, моего друга», — кивнул он и погладил голубой шарф, окутывающий его шею. «Это было похоже на сон». Ситхи, нахмурившись, посмотрел в зеркало, но гнева не было в его взгляде. Скорее казалось, что он смотрит на поверхность мутного пруда, где мечется рыба, которую ему страшно хочется поймать. «У тебя очень сильная воля», — медленно проговорил Джереги. «Сильнее, чем ты думаешь». «Может быть, дело в этом, а может быть, тебе каким-то образом были даны другие силы». Он бросил взгляд на зеркало через плечо Саймона и снова помолчал. «Это зеркало — очень древняя вещь», — вымолвил он спустя несколько минут. «Говорят, что это чешуйка великого червя». «Что значит червь?» «Великий червь, как говорится во многих сказаниях, обвивает землю. Мы, ситхи, считаем, что он окружает все миры, миры проснувшихся и грезящих, те, что были, и те, что будут. Хвост его у него во рту, так что он не имеет ни конца, ни начала». «Червь? Вы имеете в виду дракона?» Джереги кивнул быстрым движением, как птица, клюнувшая зерно. «Говорят также, что все драконы произошли от великого червя, и что каждый последующий меньше предыдущих. И Гьярик, и Шуракаи были меньше, чем их мать Идохеби, а она, в свою очередь, была не так велика, как ее родитель Хируката Золотой. Однажды, — говорит легенда, — драконы исчезнут все до одного, если уже не исчезли». «Это было бы хорошо», — сказал Саймон. «Хорошо?» Джереги снова улыбнулся, но глаза его напоминали холодные сияющие камни. «Люди растут, а великие черви и другие исчезают. Что ж, очевидно, таков путь вещей». Он потянулся с сонной грацией только что разбуженной кошки. «Путь вещей», — повторил он. «Но я принес тебе чешуйку великого червя, чтобы кое-что показать. Хотел бы ты посмотреть, сын человеческий?» Саймон кивнул. «Это путешествие было нелегким для тебя». Джереги бросил взгляд назад, где вокруг огня и спящего Гримрика сгрудились их товарищи. Только она ответила на его взгляд, и между двумя ситхи промелькнуло бессловесное понимание. «Смотри», — через мгновение сказал принц. Зеркальце, лежавшее в его ладони, словно горсть драгоценной воды, казалось, покрылось рябью. В темноте, которую оно заключало, медленно проступали зеленые точки, словно звезды, прорастающие в вечернем небе. «Я покажу тебе настоящее лето», — мягко сказал Джереги. «Более настоящее, чем ты когда-либо знал». Сияющие зеленые крапинки трепетали и соединялись, Сверкающие изумрудные рыбки поднимались к поверхности тенистого пруда. Саймон чувствовал, что погружается в зеркало, хотя не двигался с места, на котором сидел. Зеленый превратился во множество самых разных зеленых. Здесь было столько тонов и оттенков, сколько когда-либо существовало. Через мгновение круговерть зеленого превратилась в дивную путаницу деревьев, мостов и башен. Это были город и лес, растущие среди травянистой равнины вместе как одно целое. Не лес, выросший на развалинах города, как в Дайя-Чикиза, а цветущая, живая смесь растений и полированного камня, мирта, нефрита и трав. «Энки-э-шао-сай», — прошептал Джерики. Трава на равнине с наслаждением сгибалась под напором ветра. Алые голубые знамена развивались на ветвящихся башнях, словно полевые цветы. «Последний величайший город лета». «Где он?» — выдохнул Саймон, изумленный и очарованный его красотой. «Не столько где, сколько когда, человеческое дитя. Мир не только больше, чем ты можешь даже вообразить, Сёман. Он еще и гораздо старше. Энки-э-шао-сай уже давно разрушен. Он лежит к востоку от великого леса». «Разрушен?» «Это было последнее место, где Зидайя и Хикидайя жили вместе, еще до расставания. Это был город великих ремесел и величайшей красоты. Даже ветер, путающийся в башнях, рождал музыку, а ночные фонари сияли ярче небесных звезд. Нинайсу танцевала в лунном свете у лесного пруда, и восхищенные деревья склонялись, наблюдая за ней». Он медленно покачал головой. «Все исчезло. Это были летние дни моего народа. Сейчас для нас наступила поздняя осень». «Исчез?» Саймон все никак не мог осознать этой трагедии. Казалось, ничего не стоит протянуть сквозь зеркало руку и коснуться одной из острых, как стекло, башен. Слезы рвались из него на волю. «Нет дома. Дома ситхи разрушены. Они одиноки и бездомны в этом мире». Джерики провел рукой над зеркалом, и оно затуманилось. «Исчезло», — сказал он. «Но пока есть память, лето остается. И даже зима проходит». Он повернулся и долгим взглядом посмотрел на Саймона. Измученное лицо юноши вызвало у ситхи осторожную, слабую улыбку. «Не печалься так», — сказал он и похлопал Саймона по руке. «Краски не окончательно покинули мир. Пока нет. Еще цела Джао-э-Тинукай, обитель моей семьи и моего народа. Быть может, однажды, если мы оба живыми спустимся с этой горы, ты увидишь его». Он улыбнулся странной улыбкой. «Быть может». Дальнейшее восхождение на Урмсхейм, еще 3 дня на узких опасных тропках, не шире ледяных лент, скользкие отвесные скалы, которые преодолевали при помощи зарубок для рук и ног, и еще 2 ночи злющего, сводящего челюсти мороза, показалось Саймону мучительным, но быстрым сном. Он боролся со смертельной усталостью, охватившей его, держась за подаренное Джерике лето, потому что он знал, что это подарок. И лето утешало его. Даже когда его окоченевшие пальцы тщетно цеплялись за выступы льда, а онемевшие ноги скользили по узкой тропе, он помнил, что когда-нибудь вернется лето, и будет тепло, мягкая кровать и горячая вода, чтобы помыться. Все это существует, и нужно только сохранить голову и вернуться живым с горы. «Если подумать, — размышлял он, — не так уж много в мире вещей, которые действительно нужны человеку. Хотеть слишком многого — хуже жадности, это глупость, трата драгоценного времени и усилий». Отряд медленно продолжал свой путь вокруг ледяного тела горы до тех пор, пока солнце не начало вставать над их правым плечом. Воздух теперь был таким разреженным, что приходилось делать частые остановки, чтобы восстановить дыхание. Даже выносливые джерики, никогда не жалующиеся Анаи, двигались медленнее, как будто их руки и ноги сковала тяжелая неудобная одежда. Что касается людей, то они, за исключением тролля, вообще еле шли. Гримрик, пришедший в себя благодаря могуществу эликсира конуков от Винабека, во время восхождения дрожал и кашлял. Время от времени Ветер усиливался, заставляя облака, обнимавшие плечи Урмсхейма, носиться по воздуху, словно оборванных духов. Медленно материализовывались горы, безмолвные соседи Урмсхейма. Их зубчатые пики вели свои неспешные беседы высоко над поверхностью светлого Арда, равнодушные к мелкому грязному ландшафту у своих ног. Бинабик, чувствовавший себя в разреженном воздухе крыши мира гораздо лучше, чем, скажем, в буфетной Наглимунда, показал задыхающимся товарищам широкий скалистый Минтахок на востоке и другие пики, составляющие страну троллей — Йиканок.